Глава вторая. Томас радостно привстал на стременах. По зеленому полю навстречу тяжело двигается, сверкая начищенными доспехами, могучая рыцарская конница. В отряде не меньше 200 воинов. Из них полсотни на тяжелых боевых конях. Остальные в доспехах полегче. Но над конскими лбами развиваются плюмажи, широкие ремни блещут металлическими бляхами. Томас вскрикнул. «Как они узнали? Все равно молодцы!» «Кто это?» — спросила Лилит в ухо Олега. Он отшатнулся. Она тут же игриво прикусила его замочку. «Кто эти блестящие рыцари?» «Подданные!» — проворчал Олег. «Может быть, уже верно подданные. Ишь, в полном параде встречать высыпали». «Как думаешь, хорошо быть королем?» «Не знаю», — ответил Олег сумрачно. Лилит хихикнула над ухом. «Так уж и не знаешь». «Это кому как?» — ответил Олег еще сумрачнее. «То-то», — сказала она. «А то думала, что будешь отбрехиваться». «Слишком много знаешь», — проворчал он. «Прибить тебя, что ли?» Томас начал придерживать разгорячившегося коня. А могучий рыцарский отряд, завидев приближающуюся четверку на трех могучих конях, медленно остановился. В рядах происходило движение. Рыцари выравнивали строй. Получилось красиво и внушительно. Впереди на могучем коне возвышался немолодой воин с длинными седыми волосами до плеч, белыми вислыми усами. Брови тоже белые, как снег, косматые. Шлем старый воин держал на локте левой руки, поводье тоже в левой. Серые глаза пристально следили за приближающейся группой Томаса. Олег видел, как барон Огден правой рукой отдал воинское приветствие, оглянулся на ровные ряды из железа, острой стали и конских голов. Там неровно, но мощно проревело с полсотни могучих глоток что-то непонятное Олегу, но Томас гордо расправил плечи и орлом поглядел по сторонам, краем глаза замечая зардевшиеся от удовольствия щеки Яры. Олегу почудилось некоторое напряжение в бароне Огдене. Впрочем, если барон и чувствовал неловкость, то где-то очень глубоко, на уровне голенищ. А так его взор был чист и ясен. Выпрямившись, он смотрит прямо, рука на рукояти короткого меча, а когда заговорил, даже кони перестали обнюхиваться, повернулись и уставились внимательными карими глазами. «Доблестный сэр Томас Мальтон», — произнес барон Огден сильным, звучным, настоящим баронским голосом. «Мы видим, что ты свершил то, что казалось немыслимым». «Да-да, немыслимым. Мы все помним, на твою свадьбу явился рыцарь». «Тихо там, в задних рядах!» Это был рыцарь. Никто его не лишал рыцарского достоинства. Обгорелость не повод. А что из ада? Многие из нас там побывают. Томас приосанился. Грудь его раздалась, как у бойцовского пса, что один на один валит быков. Лиловые глаза украдкой посматривали на Яру. Все ли слышит? Мужественное лицо воспламенилось от жаркой похвалы. «Да что там?» — сказал он скромно, но тоже сильным звучным голосом, как и подобает королю, который в состоянии сам водить войска на битвы. «Кто на моем месте не пошел бы хоть в ад, хоть еще дальше, ради такой женщины?» Прямая спина Яры прогнулась, а грудь выпятилась, едва не прорывая тонкую ткань. Синие глаза засияли, как звезды. Она выглядела не меньше королевой, чем сам Томас. Барон Огден откашлялся. Голос его прогремел еще мощнее. «Сэр Томас, за твое отсутствие произошли некоторые изменения. Но прежде чем указать на них, я должен представить тебе этих баронов, что пользуются уважением за их достоинство, их честь и отвагу. И никто не усомнится в их верности Британии». Томас с непониманием оглядел рыцарей. «Я признаю их неоспоримые достоинства», — проговорил он настороженно. «Но что означает эта очень уж внезапная встреча?» Барон с достоинством поклонился. «Как я уже сказал, это цвет рыцарства Британии и самые влиятельные и владетельные сеньоры королевства. Вчера на срочном военном сборе было решено, сэр Томас, что наша страна, раздираемая между усобицами, нуждается в короле, который не покидает ее земли». Томас задержал дыхание. Бледное, изнуренное лицо медленно наливалось краской гнева. Ноздри начали раздуваться, глаза холодно блеснули, а ладонь потянулась к рукояти меча. Из рядов выдвинулся коренастый воин. Еще старше барона Огдена, Весь белый как лунь, старый и уважаемый всем рыцарством сэр Гильдербург поспешно вскинул руку. «Сэр Томас, мы все чтим твои подвиги, и я от всего рыцарства могу заверить, что наша земля не порождала более достойного рыцаря, чем сэр Томас Мальтон из Гисланда». Рыцари переднего ряда угрюмым ревом подтвердили его слова. А дальше рев прокатился в глубину отряда. Ободренный сэр Гильдербург продолжил сильным, но уже постарчески скрипучим голосом. «Но, сэр Томас, признай, что лучший из рыцарей не всегда бывает лучшим королем. В то время, когда стране как никогда нужна крепкая рука, ты покинул близкий трон и корону, отправился на поиски своей пропавшей женщины, пусть даже очень благородного происхождения, хотя есть тут такие, что сомневаются». Томас вскипел. «Сомневаются?» Сэр Гильдербург поспешно воскликнул. «Сэр Томас, по старым добрым ангельским понятиям, благородная дама должна сидеть в башне и сопеть в тряпочку, как вы однажды изволили высказаться, а не вскакивать в седло скачущего коня и размахивать саблей. Она же настоящая валькирия. Вы герой, а если учесть, при каких обстоятельствах ее похитили, то можно себе представить, откуда вы только что явились». «И где побывали?» — выкрикнул кто-то, теряя рыцарское достоинство. «И с кем якшались?» — добавил другой, противным, совсем не рыцарским голосом. Но от грозного взора Томаса укрылся за чужими спинами. Калика ожидал, что благочестивый рыцарь гордо сообщит, с кем еще сегодня утром за одним столом сидел и жрал в три горла. Но Томас уже весь на земле прорычал. «Но я вернулся, и женщина моя со мной. Кто из вас сумел бы вырвать ее из рук, из лап? Я даже не решаюсь сказать, из чьих непростых дланей?» Барон Огден чуть подал коня назад. Лицо Томаса полыхает гневом, потом стало белым от ярости. Сказал торопливо: «Бросивший трон единожды, кто тебе поверит, что не бросишь снова?» Из переднего ряда рыцарей крикнули: «Стране нужен король надежный!» Томас скрипнул зубами. Внезапно взгляд упал на сэра Калику. Тот сидит на коне спокойный, чуточку грустный. И в кипящей бешенством памяти внезапно всплыли слова Калики, что тот просмотрел всех королей Британии на 100 лет вперед, но ни в одной ветви будущего короля Томаса Мальтона не отыскал. Тогда он понял слова Калики так, что его убьют раньше, чем наденет корону на голову. Но теперь, возможно, предсказание можно толковать иначе. «И что же?» — спросил он холодно. «Вы решили не допустить меня в мое королевство?» Среди рыцарей раздавался шум. Сэр Огден поклонился, но ладонь его не уходила далеко от рукояти меча. «Доблестный сэр Томас, позволь я объясню. На военном совете рыцарей за время твоего отсутствия, по благородным мотивам никто не сомневается, молчать там в задних рядах, никто не посмеется усомниться вслух. Так вот, благородный сэр Томас, на военном совете была выдвинута кандидатура сэра Генриха». Он тянул и мямлил, в глаза не смотрел, но последние слова выпалил скороговоркой, вздохнул с облегчением и прямо посмотрел на Томаса честными глазами старого рыцаря, знающего законы и воинские обычаи. За спиной Томаса тихонько ахнула Яра. Слышно, как ругнулся Калика на своем непонятном языке. К барону, с другой стороны от Гильдербурга, наклонился хмурый немолодой рыцарь. Что-то шептал на ухо. Глаза недобро зыркали из-под украшенного золотом шлема. Томас поморщился. «Сэр Болдуин, ваш шепот громче, чем ржание моего боевого коня. Я не обнажу меч, как вы надеетесь. Здесь в самом деле цвет англского и нормандского рыцаря. Я не хочу всех женщин Англии оставить вдовами. Но, по крайней мере, мне позволено проехать в свои владения». Снова за спинами старого барона был недовольный шум, звякало железо. Барон с неохотой наклонил голову. Похоже, он, как и все, ожидал от горячего рыцаря более простых движений. «Можете», — ответил он с усилием. Покосился на хмурые лица, добавил уже другим тоном, виноватым: «Однако, сэр Томас, я бы не советовал оставаться там надолго». «Почему?» На плечах старого барона жутко заскрипело, словно старая осадная башня пыталась повернуться. Томас понял, что сэр Огден пытается пожать плечами. «Кто поверит?» — проговорил барон с таким усилием, словно выдавал тайну сарацинам под пытками, что не начнешь собирать силы. А это новая кровавая распря. Добро бы друг друга резали дикари, как вон твой друг, но благородных рыцарей жалко. За тобой кто-то да увяжется из молодых да горячих. Да пусть лучше полягут в войне с врагами, чем в междоусобице. Или еще разок их удастся натравить на сарацин, спровадить на, словом, подальше, самые дальние страны. Томас задыхался от ярости, а Олег спросил мирно. «Прости, что вмешиваюсь, но что ты предлагаешь?» «Ну...» — проговорил барон с неловкостью. «Необходимость таковая, что приходится говорить и делать неприятные вещи. Мы ценим тебя, сэр Томас, и уже ощутили твою мощь. Так лучше, чтобы она ушла от нас подальше. Побежденные англы и победители норманы уже начинают сливаться в один народ. Да-да, начинают. И все хотят жить спокойно». Томас прорычал. «Что ж, ты свое сказал. Теперь я скажу. Сейчас мы едем в мой замок, где меня ждут, надеюсь, отец и дядя. Там я решу, что делать дальше. И пусть простит Господь душу несчастного дурака, кто посмеет встать у меня на дороге». Его конь вскинул голову и пошел вперед. Расстояние между плотным рыцарским строем и гордым рыцарем сокращалось. Томас опустил забрало. В руках зловеще блеснул исполинский меч. Послышался ляск. Рыцари поспешно опускали забрало. Барон Огден остался с открытым лицом. Он несколько побледнел. Глаза его не отрывались от надвигающейся громады. Все наслышаны о великих подвигах сэра Томаса. И хотя ни один герой не выстоит против их отряда, но все же успеет не одну благородную даму сделать вдовой. Да и про его спутника с красными волосами рассказывают странные вещи. Конь барона пошел боком, сдвинулся, открывая Томасу железный ряд рыцарей. Огден вскинул длань. Зычный голос прогремел властно. «Дорогу сэру Томасу! Он всего лишь возвращается в свои владения!» Рыцари колыхнулись, заскрежетало железо. Металлическая стена начала рушиться. Кони подавались в стороны, но там тоже стояли закованные в железо чудовища. Звон и ляск стали громче. Еще чей-то голос прокричал. «Разве он едет во дворец короля? Он едет домой! Дорогу сэру Томасу!» Томас восседал в седле неподвижный и надменный, похожий на царственного льва, что неспешно двигается сквозь стаю мелких шакалов. Цвет рыцарства поспешно расступался, ибо это тот цвет рыцарства, что благоразумно остался в своих землях, когда другой цвет ушел в неведомые земли отвоевывать гроб Господень, и там, похоже, сложил головы. Но этот одиночка вернулся, а это такой дурак, что не посмотрит на численное превосходство, кинется и еще и забьет многих до того, как его самого забьют. Яра ехала стремя в стремя, такая же холодная и надменная. Ее лиловые глаза высокомерно взирали поверх голов. Это всего лишь мужики в железе, а не рыцари. И они склонялись, отводили взоры, не в силах вынести взгляды ее ясных чистых глаз. Олег проехал как можно тише, стараясь не привлекать внимания. Он чувствовал, как будто двигается в узкой трещине между ледниками. С обеих сторон веет холодом и угрозой. Вот-вот стены двинутся навстречу одна другой, с тяжелым грохотом сомкнутся. Так ехали в молчании, пока рыцарский строй не остался позади. Но и тогда Томас двигался ровно, неспешно. Хотя зоркий глаз Олега заметил, как дрогнули и слегка расслабились гордо вздернутые плечи рыцаря. Яра протянула в его сторону руку. Он одной рукой поднял забрало, другой взял за пальцы, с благоговением поднес к губам. Олег с неловкостью отвернулся, вздрогнул от голоса Томаса. «Что, сэр Олег, такого даже ты, вещий, не предвидел?» Рыцарь смотрел с горькой насмешкой. Олег с неудовольствием пожал плечами. «Как такое можно предвидеть?» «Но ты же... вещий? Так тебя звали те, которые еще дичи, чем ты!» Олег сказал, защищаясь. «Томас, я могу предвидеть, что солнце завтра встанет на востоке, а зайдет на западе. Хотя теперь-то знаю, что это не совсем так. Я могу предвидеть, что через какие-нибудь 100 000 лет на месте этих дремучих лесов и болот протянется степь с горячим воздухом. Да-да, хоть океаны рядом. То через 1500 лет большие группы азиатских народов переселятся на эти изолированные острова. но я не могу предвидеть, какой рукой ты показываешь мне фигу в кармане. И ни один всевидящий или ясновидец не скажет. А если кто угадает, того можно ставить королем всех стран и народов». Томас сказал угрюмо. «Про восход солнца я и сам ясновидящий, дальше некуда. Даже закат могу предсказать. И ночь. А вот через 100 000 лет? Поди проверь». «Нет, все это брехня про вещих. Один Господь Бог все видит и все понимает, только нам не скажет». «Да и он, ты ж слышал, не следит за каждым листком или волоском, как священники уверяют простой народ». «Ты-то не простой», — сказал Олег насмешливо. Томас возразил, сразу ощетинившись. «Да, не простой. Простому народу нужен покровитель. Господь Бог или рачительный хозяин края, который за все отвечает. А благородный рыцарь часть ответственности принимает на свои плечи». «За что?» — спросил Олег коварно. «За все», — отрезал Томас. «За все на свете». Олег промолчал. Зеленые глаза загадочно поблескивали. Томас видел, что отшельник все чаще присматривается к нему с неким странным интересом, словно увидел двухголового кабана или оленя в рыбьей чешуе. Даже Яра заметила испытующие взгляды волхва, покосилась удивленно на Томаса. Но ее жених, все еще жених, ее утащили в ад за мгновение до того, как их объявили бы мужем и женой, смотрел надменно и сурово перед собой, непроизвольно замечая и шелохнувшиеся в сторонке кусты, и выпорхнувшую из-под копыт птицу, и парящего в небе орла.